Глава 9. Значит, эту скалу безэмоциональную все же можно удивить. Прокашлявшись, Градов берет стакан с водой. Выпивает едва ли не половину разом. А потом я удостаиваюсь обжигающего взгляда. «Ты ответишь за эту шутку», — выговаривает жестко. «Вы же сами заставили меня сначала подписать контракт», — напоминаю ему. «Сначала заставили», — подчеркиваю это слово. «А потом отправили вашу элитную клинику на обследование, будто я...» Замолкаю, не зная, какое слово подобрать. «Племенная кобыла?» «Как раз вот и нет. Эскортница?» «Да тоже мимо. Резко выдыхаю. Наоборот, сделать было бы удобнее. Отпускаю еще одну шпильку. Только вот в моем случае это бы не сработало. Нет у меня ничего, только обычная простуда сезонная, как у всех». Под острым взглядом бирюзовых глаз весь мой запал быстро тухнет. Опускаю голову. Подразнила тигра, а теперь стало страшно. По Градову видно, что он злится. «Отвечай», — чеканит. «Правду, иначе...» «Я знаю». Опять вспыхиваю. «Последствия мне не понравятся. Нет у меня ничего. И, честно говоря...» Поворачиваю к нему голову. «Даже жаль». «Ешь», — командует. Возвращается к своему салату. Потом тыкает что-то на планшете. Спустя несколько секунд на пороге столовой появляется домомучительница. «Можете подавать горячее», — командует Градов. Женщина кивает и выходит. Приносит горячее сама. «И мне интересно, она одна домом занимается или это меня скрывают? Должны же быть горничные, повар». Больше ни слова не говорит. Ужин продолжается в тягостном молчании. Хочется из-за нервов силы провести ножом по фарфоровой тарелке, чтобы получился противный скрип. Но я продолжаю спокойно есть мясо с каким-то гарниром. Наверняка все вкуснейшее. Только я будто картон жую. На Градова больше не смотрю. Вот только кожу периодически будто раскаленными иглами колет. Как у него получается, что взгляд осязаемый? Домомучительница сама убирает со стола. Подает чай и сладкое к нему. Разливает по чашкам. Когда оставляет нас вдвоем, Градов отрывается от своего планшета. «Итак, Женя...» Обращается ко мне, но не продолжает, делает глоток, только потом вновь заговаривает. «Поскольку ты следующие полгода будешь жить здесь, а, возможно, и дольше». «Нет!» — восклицаю, едва не роняя чашку. «Да?» — обрубает. «Там есть пункт о пролонгации. Нужно было читать внимательнее». Открываю рот и закрываю. «Да все равно уже, если честно. Я вымоталась. Этот забег по врачам вымотал меня морально». «Так вот...» Продолжает, как ни в чем не бывало. «Я посчитал нерациональным оплачивать хибару, которая только по недоразумению считается жилой квартирой. Твои вещи убраны на склад. Здесь они не понадобятся. Завтра тобой займутся профессионалы. Моя невеста, пусть эффективная, не может выглядеть столь затрапезно». Прикрываю глаза. Ругаться и высказываться смысла нет. Я связана двумя чертовыми бумажками по рукам и ногам. «Все, Женя, ты кукла, игрушка. Забудь о собственном мнении». «Ты выполняешь все их указания». Звучит дальше голос Градова. «И без глупостей. На этом пока все. Как закончишь, возвращайся в свою комнату». Поднимается со стула и, прихватив планшет, уходит. А я мечу в его спину прожигающие взгляды. «Это все, что я могу». Стоит только допить чай, как сразу же в столовой появляется домомучительница. Как она узнала, что я закончила? «Следуйте за мной». Командует холодно. Не дожидаясь, сразу идет на выход из столовой. Хватаю новый телефон и бросаюсь следом. Я теперь хотя бы могу звонить родителям. Домомучительница стремительно проносится по всем коридорам и лестнице, явно спеша от меня избавиться. «Постарайтесь без необходимости из комнаты не выходить». Чеканит, распахивая дверь. «Завтра с утра прибудут стилисты. Будьте готовы». Захожу в комнату. За моей спиной с тихим щелчком закрывается дверь. Так и подмывает проверить, не заперли ли меня снова, но я подавляю это желание. Иду в ванную, еле передвигая ноги. Казалось бы, сидела в креслах, возили на машине, а сил нет. Скидываю одежду. Вот гад! Ну мог бы хоть часть вещей приказать сюда привезти. Мне элементарно переодеться не во что. Скотина бесчувственная. Хлопаю ладошкой по мокрому кафелю. Не могу больше обо всем этом думать. Заканчиваю сводными процедурами и валюсь в кровать. Забираюсь под одеяло прямо в махровом халате. Возможно, господин миллиардер и привык, что его любовницы спят обнаженными, а мне очень хочется натянуть свою любимую пижамку, которая сейчас где-то на складе. Я думала, что долго уснуть не смогу, время еще не сильно позднее, но стоит только прикрыть глаза, как меня сразу уносят в сон без сновидений. Забываю поставить будильник. За что рано утром получаю выговор от домоучительницы, потому что проснулась я от громкого стука в дверь. «Евгения Валерьевна!» Постучав наверняка кулаком, она входит в комнату, пока я сонно хлопаю глазами. «Я вас вчера предупреждала». Она недовольно поджимает губы, сверлит меня неприязненным взглядом, не спускает с меня глаз, пока я поднимаюсь с кровати. «Умывайтесь. Специалисты будут здесь через полчаса. Если не будете копаться, то успеете на завтрак. Я подожду, чтобы проводить». «Или вы на диете?» Говорит спокойно, но я улавливаю ядовитые нотки. «Дайте мне одну минуту». Натянуто улыбаюсь. Хмыкает, провожая меня взглядом до ванной. Захлопываю дверь, быстро пытаясь успеть все и сразу. В минуту, конечно, не укладываюсь. Проходят две, когда вылетаю из ванной, на ходу собирая волосы в хвост. «Прошу за мной». Похоже, это ее любимая фраза. «Извините, а я так и буду по дому только в вашем сопровождении передвигаться?» Набравшись наглости, где-то на середине лестницы спрашиваю. «Это зависит от указания Владислава Александровича», отвечает ледяным тоном. «Больше я ничего не спрашиваю. Еще передумает меня завтраком кормить». В столовой накрыто на одного. Место Градова за столом пустует. Домоучительница бросает взгляд на наручные часы. «У вас 20 минут». Я остаюсь одна, не теряя времени, принимаясь за завтрак. Неизвестно, что со мной будут делать специалисты, и эти минуты выдаются единственными спокойными за весь день. Специалистами оказываются две девушки неопределенного возраста. В том смысле, что им может быть как 20, так и 40. В унисон, цокая каблуками, они проходят в спальню, держа в руках кофры. Платиновые блондинки различаются только длиной волос. «Я Лика», — представляется та, у которой короткое каре. «Буду подбирать тебе новый гардероб», — говорит, брезгливо меня осматривая. «Я Ксения», — представляется вторая. «Отвечаю за волосы и макияж». «Эти локоны», — крутит пальцем у своих волос. «Они натуральные или химия?» «Натуральные», — отвечаю сквозь зубы. Собираю моральные силы, чтобы дать отпор этим стервам. Они хищно сверкают глазами в мою сторону. «С такой волной либо стричь и выпрямлять, либо пытаться сделать что-то романтическое». Ксения стучит пальцем с ярким длинным когтем по своим губам. «Но романтичная девушка рядом с Градовым? Не знаю, он такой...» Закатывает глаза. «Брутал! Тестостерон сплошной!» «Я не позволю обрезать мне волосы и перекрасить их!» Шеплю. «Лика!» Поворачивается ко второй. «Почему каждая провинциалка считает, что лучше дипломированных специалистов разбирается в моде?» «Не знаю», — фыркает та. «Но у нас заказ. К вечеру эту моль нужно превратить в бабочку». «Главное, не в ночную», — огрызаюсь. «Мы руководствуемся только прямыми указаниями господина Градова», — усмехается Лика. «И мой день превращается в настоящий ад». Эти две гарпии, совершенно не стесняясь, обсуждают мою фигуру, посмеиваются над одеждой и бельем. На их взгляд, при моем росте я толстая. Маникюр не такой, волосы не такие, все не так. Вертят меня во все стороны, переговариваются между собой непонятными терминами, а потом и вовсе бросают в один голос. «Одевайся, поехали!» Под контролем амбала меня привозят в салон. Господин олигарх щедр, потому что кроме меня здесь больше посетителей нет. Роскошный салон с хрустальными люстрами и, наверное, золотыми инструментами. Всегда думала, что косметические процедуры — это приятно, кроме некоторых. Но немного отдохнуть я смогла только на каком-то там супермассаже. Все больше сидела, прикусив губу, чтобы не расплакаться. Мечтала лишь, чтобы меня отсюда выпустили живой и хотя бы относительно здоровой. Большую часть того, что со мной делают, я даже не понимаю. Успокаивает одно. Вряд ли они захотят расстроить Градова. На телефон той, что отвечает за одежду, поступает звонок. «О, нормальные шмотки привезли. Я на ресепшн». И радостная скачет из кабинета косметолога. Мы только что поругались насчет уколов красоты, и вторая просто убивает меня взглядами. Я категорически отказалась себе что-то вкалывать. Нет у меня никаких морщин, и губы нормальные. Нет в контракте ни слова, что я должна себя уродовать. А, простите, так украшать. Я вам распишу уход за кожей, — сдалась косметолог. В глазах всех этих дамочек ясно читалась общая на всех мысль. Из какой дыры меня вытащили? Наконец вся эта экзекуция заканчивается. В халатике и тапках шлепаю в комнату отдыха. Там накрыли столик. Наплевав на недовольно скривленные морды моих мучительниц, беру ароматный кофе и аппетитную булочку. Моя маленькая компенсация за все мучения. Возможно, мне бы в этом салоне понравилось, если бы не такое отношение. Внешне безупречное. Но из-за идеальной вежливости явственно ощущается неприязнь. Съедаю булочку и с чистой совестью тянусь за второй под злыми взглядами девиц. Да, у меня характер тихий, но иногда и я бываю вредной. Булочки просто потрясающие, улыбаясь мило. Зря отказываетесь. Говорят, сладкое делает людей добрее. Девиц перекашивает еще сильнее. Правда, потом приходит запоздалая мысль, что мне это может аукнуться. «Как закончите?» Ядовито улыбается Лика. «Необходимо примерить одежду, которую доставили. Хотя я уверена, что все сядет идеально». Нарочито медленно заканчиваю пить кофе. Девицы злятся, но не подгоняют меня. «Думаю, сначала мейк и укладка». Ксения поднимается с белоснежного диванчика, едва я ставлю пустую чашку на столик. «Чтобы не испортить». «Чтобы не испортить что?» — не уточняет. На этот раз за меня берется эта Ксения лично. Долго выбирает что-то из бесконечных рядов баночек, тюбиков и палеток. Наконец, находит нужное и приступает, попутно читая лекции о макияже менторским тоном. Укладку тоже делает сама, хотя до нее местный парикмахер уже занималась моими волосами. «Наконец-то приличный вид!» — констатирует, закончив. «Мне интересно, что получилось, только мне не показывают». Затем вторая выдает мне мягкий свитер с широким воротником, джинсы, ботильоны, пальто и даже новое белье. Довершает покупки стильная сумка известной марки. «Я все-таки гений», — самодовольно заявляет Лика. «Не ты одна», — фыркает Ксения. «Лишь бы Градову зашло. А то плакали не только наши денежки». «А я могу посмотреть на результат?» — спрашиваю, как могу жестко. «Конечно». Улыбками голодных акул улыбается девица. Увидев себя в зеркале, я вынужденно признаю, что противные девицы знают свое дело. «А я пришлю тебе фото с твоими образами». Лина обходит меня по часовой стрелке. «Гардероб составлен по всем правилам. Все вещи легко комбинируются между собой. Испортить невозможно. Аксессуары также будут прилагаться. Косметику и все уходовые средства доставят завтра». Ксения кружит вокруг меня против часовой стрелки. Точно акулы. На этом все и заканчивается. Меня усаживают в машину одну и, помахав на прощание, отправляют в особняк Градова, так и не отдав мои старые вещи.